раздвоение этой хуйни. Типа, понял, лево-право. А как, понял, еще там же у меня одна херня с какой-то стороны сломала. Thank you.